плагиатор. Пролог. Зеленая молния пронзила мое сердце, и я резко вздохнул, осознав себя, стоящим на краю крыши. Одна моя нога была поставлена на невысокий бордюрчик, и я уже практически был готов прыгнуть. Но, в этот самый момент, я отпрянул от края и свалился прямо на задницу. Что за? Сердце будто сжимают тиски, и разум взрывается потоком воспоминаний. У него нет причуды. Изуку, прости меня, прости. Ты бесполезный, твое имя будет Деку. Ты хочешь стать героем? Вот умора. Ты же беспричудный. Знаешь что? Я слышал, что если загадать желание и сброситься с крыши, как птица, то, возможно, в следующей жизни у тебя появится причуда. Так что, может быть, просто сдохнешь, Деку? Образы накатывали волнами, заставляя меня, как бы, вспоминать жизнь. Изуку Мидори, его восхищение героями, и роковые слова врача о том, что у него нет причуды. В этом мире, где у подавляющего большинства людей есть хоть какие-то сверхспособности, быть обычным человеком все равно, что быть инвалидом. И стать героем, которыми так восхищался Изуку, без причуды, это уже было нечто за гранью. А когда выяснилось, что у него нет причуды, тут же оказалось, что и друзей у него тоже больше нет. Мальчик без причуды вызывал у других детей чувство отторжения и неловкости. Им было просто неприятно находиться рядом с таким неполноценным ребенком. Как обычному человеку может быть некомфортно рядом с калекой? Но среди детей это неприятие вылилось в унизительные оскорбления. И Изуку прошел долгий путь к этому моменту, перенося издевательства, сначала в детском саду, а потом и в школе, угнетенный осознанием собственной неполноценности. Единственное, что не позволяло ему полностью рухнуть в пучину отчаяния, это искренняя забота матери, а также его фанатичное увлечение культурой героев, тех людей, что законно используют свои сверхспособности для спасения других людей и борьбы со злодеями. Но, в конечном счете, парень не выдержал давления. «Хах!» – выдохнул я, держась за рубашку. Сердце колотилось как бешеное, но я точно был уверен, что оно недавно остановилось. Парень хотел сброситься с крыши, последовать совету заклятого друга, Бакугоу Кацуки, и просто умереть. Он уже практически прыгнул, а в своем воображении он уже летел к земле. И, пожалуй, Изуку был чересчур мнительным и впечатлительным. Он еще даже не прыгнул, но ему уже показалось, будто он падает. Сердце парня не выдержало такого потрясения, и он просто взял и умер от страха. Боже, ладонь врезается в лицо. И то, что я попал в этого пацана, это просто какая-то насмешка вселенной. Да, я, можно сказать, попаданец. Как в тех историях, где люди вдруг оказываются в теле какого-то популярного персонажа из мультфильма, кино или какой-то книги. У меня нет какой-то впечатляющей предыстории. Мою жизнь можно назвать совершенно обычной, серой. Но, все же, одна деталь меня, в какой-то мере, выделяла среди других людей. Больное сердце, из-за которого большую часть последних лет я провел в больнице. И шутка вселенной заключается в том, что я сам, похоже, тоже умер от собственной впечатлительности. Мое сердце разорвало от приступа испанского стыда, когда я смотрел именно это аниме. Моя геройская академия и вечно плачущий Деку. Там было так скучно, я еще не пришел в норму после операции на сердце. А в моей палате был еще один парень, который смотрел этот сериал. Ну и я тоже начал смотреть. Ох, сколько же я тогда ругался. Как вообще это глупое аниме стало таким популярным, что по нему наворотили столько сезонов. Это же просто в голове не укладывается. Хотя, да, я же сам его смотрел, не отрываясь, несмотря на постоянное ощущение испанского стыда, которое у меня вызывало поведение персонажей. И вот, результат, во время очередного катарсиса в отношениях Изуку и Кацуки, когда парни чуть ли не в любви друг другу признавались, я просто не выдержал этой тупости. Да чтоб вас, огрызнулся я, и, наверное, от небольшого всплеска злости, с моих ладоней ударили веридиановые дуги молний. Что? Это вообще что было? Глава 1. Новые обстоятельства. Практически до самого вечера я просто лежал на крыше школы, стараясь осознать происходящее. Все же, даже для мира причуд это было что-то невероятное. Тем более, я сам-то из другого мира, где вообще все это больше ассоциируется с бредом. Но, как бы, с бредом я знаком, уже сталкивался после наркоза, и отличить галлюцинации от реальности вполне могу, если только способность моего мозга к критическому мышлению не сломалась нафиг. Но, вспоминая некоторые поступки Изуку, например, Когда он продолжал пытаться дружить с Бакугоу, я ловил все новые и новые удары по своей психике тяжелыми кулаками испанской стыдобищи. А значит, критическое мышление еще работает. Ну, в итоге, что у нас есть? Я в теле главного героя Геройской Академии, но, похоже, за несколько лет до начала событий сериала, мне доступна память Изуку, благодаря которой я осведомлен о том, что он пока еще только поступил на второй год средней школы, то есть до возможного поступления в Академию Героев еще, как минимум, 2 года. Также, мне доступна память прошлой жизни. Моя личность сохранилась и на нее вообще не повлияла память Мидори. От мальчика остались только воспоминания, словно его прощальный подарок. А еще, вздохнув, смотрю на свою ладонь, по которой струятся зеленые разряды, как бы электричество. Только это не электричество, просто, похоже. И, выходит, у меня теперь есть вот этот квирк, только непонятно, что он делает. Эти разряды бьют недалеко, я вот поднатужился, надул щеки и выстрелил зеленой молнией где-то сантиметров на 20 от ладони. Но эти разряды вообще ничего не делают. Когда они касаются моей кожи, я ощущаю лишь слабую щекотку. При касании же разрядов с предметами, вообще ничего не происходит. Было бы это электричество, то должны были бы остаться подпалины, или что-то подобное. В конце концов, я прекратил баловаться и, замечая, что солнце уже к закату клонится, решил покинуть это место. Память Изуку услужливо подсказала дорогу, позволяя мне вернуться домой. А там, Изуку, чуть ли не ревя, встретила меня несколько пухленькая женщина. Почему так поздно, Изуку? Я даже опомниться не успел, как мягкие руки женщины схватили меня в объятия. Ошарашенно проблеял я в ответ и осторожно положил ладонь на спину Инка Мидори. Честно, ее беспокойство несколько выбило меня из колеи, но именно в этот момент моя причуда показала себя. Мир будто замер на мгновение, и я ощутил Инка не как человека из плоти и крови, а словно сосуд, в котором пульсировал комочек энергии. С моей же ладони сорвались яркие искры зелени, что начали облизывать этот сгусток непрерывным танцем молний. Ха, Изуку, что-то случилось. Инка отлипла от меня и, взяв мое лицо в свои ладони, посмотрела в мои глаза. Я же усилием воли прервал буйство своей причуды и постарался придать своему лицу беззаботный вид. Все хорошо, мама, я просто задумался о своем возможном супергеройском костюме. Да, Изуку. Голос женщины дрогнул. Да, у меня нет причуды, но я же могу сделать себе крутой костюм с различными гаджетами. Тогда даже без причуды можно стать героем. Боже, что за чушь я несу. Но это вполне вписывается в образ Деку. Вот, я и задумался, даже не заметил, как время пролетело. Прости, что заставил тебя волноваться, мам, Изуку. Вздохнула она, даже с некоторым облегчением. Хорошо, но не делай так больше. Давай, ты, наверное, проголодался. Подожди чуть-чуть, я приготовлю твой любимый кацудан. Словно в ответ, мой живот издал голодное урчание. Ха-ха, ты точно проголодался. Заулыбалась женщина и, взяв меня за руку, потянула в дом. Когда же она перестала видеть мое лицо, я перестал держать виноватую улыбку. Губы скривились в предвкушающем оскале. Внутри же мое сердце переполняло ликование. Ведь, теперь я понял, что у меня за причуда. Посмотри пока телевизор, я сейчас все сделаю. Нежно произнесла Инка. Да, конечно, мам. Покладисто отозвался я. И, дождавшись, когда женщина скроется на кухне, я не выдержал и нетерпеливо взмахнул рукой. По моему предплечью прошлись ветви зеленых искр, и пульт от телевизора поднялся в воздух, подлетая к моей ладони. А да, когда я прикоснулся к Инка, я почувствовал ее причуду. Зеленые искры прошлись по тому сгустку энергии, изучили его и передали мне какое-то прямо интуитивное осознание. Я понял, что это была сама сущность квирка женщины, слабая разновидность телекинеза, позволяющая притягивать силой мысли небольшие предметы. И, изучив этот сгусток, зеленые молнии вернулись ко мне, и уже внутри меня самого загорелся маленький огонек причуды. Я скопировал квирк. Хе-хе-хе, разве это не потрясающая способность? Знаете, я ведь все еще чувствую себя несколько странно. Не как рыба, выброшенная на берег, но как-то похоже. Мой мир изменился, а я оказался в теле подростка, которое ощущается вполне естественно, а не как чужая шкура. Ну, это даже хорошо. Как и то, что у меня вообще не было проблем с языком, то есть я спокойно говорил на местном варианте японского, но, при этом, я, это все еще я, Хотя, все же, появилась некоторая родственная привязанность к Инка. Кстати, поскольку пульт уже оказался в моей руке, я включил телевизор. Сегодняшний гость в нашем вечернем шоу, начинающий молодой герой, подающий надежды. Ох, простонал я. Я приложу все силы, чтобы защитить покой мирных граждан. Чувствую, как мое лицо скисло. Этот парень даже звучал как-то фальшиво. Роль героя справедливости он играл откровенно паршиво. Но, должен признать, что это лучший вариант, когда такие люди с причудами хотя бы пытаются подражать героям, а не становятся преступниками. Не то чтобы я сам испытывал какой-то пиетет перед законом, я даже в справедливость не верю. И, буду откровенен, в душе я тот еще мерзавец. Но, скажем так, я мерзавец, которому больше нравится жить среди хороших и порядочных людей, чем среди таких же мерзавцев. И это пока я еще просто не освоился тут, а в прошлой жизни, ну, там я был обычным слабым человеком, которого вполне эффективно сдерживал законные опасения и последствий. Но здесь, с этой удивительной причудой, я могу все что угодно. Ведь, одна скопированная причуда, это не предел. Я чувствовал это, словно некое хранилище, через которое прошел новый квирк, прежде чем он был активирован. Не знаю точно, насколько большую коллекцию причуд я могу собрать, но явно немало. И даже пара мощных причуд, это уже очень много. Хех, переключаю канал. Я мистер Справедливость, и я остановлю тебя, злой злодей. ГМХ. Я чуть не подавился воздухом. Это было чертово детское шоу про супергероев, настолько суровое, что я просто не мог это видеть. Следующий канал. И вот мы снова в мире животных. Фух, расслабленно улыбнулся я. И, смотрите, даже у животных бывают примеры героического поведения. Вот гиппопотам, как настоящий герой, спасает попавшую в беду антилопу, защищая ее от хищника. Дакштхтрт, выпучил я глаза. Они совсем помешались на этих героях, вся культура этого времени. И, да, я вспоминал, что для Изуку все это было в порядке вещей, он вырос в этом мире. Ладно, мне надо успокоиться, привыкнуть ко всему этому. В конце концов, это ведь мой первый день в этом мире. Мои чувства все еще лихорадят от волнения. И, так я выключил телевизор, решив просто поваляться на диване, порефлексировать. Я ведь, вроде как, умер. Да, но, не скажу, что это стало для меня потерей. Наоборот, я был рад оставить свое бракованное тело в том мире, и стать молодым и полным энергии подростком. Да еще с такой удивительной способностью, в этом мире, где у меня столько возможностей. Прямо возрождаются детские мечты о том, как бы было круто иметь суперспособности. И уже подростковые фантазии о том, что можно с этими способностями сотворить. Я почти уверен, что 9 из 10 подростков хотя бы пару раз мечтали о том, что могли бы сделать с девчонками, умея они останавливать время, или подчинять разум других людей. Да и не только подростки, но и взрослые люди тоже. Хотя, даже обладая подобными способностями в действительности, на самом деле, не каждый станет использовать их таким образом. В любом случае, если все это не бредовый сон, мне нравилась идея променять старую жизнь на эту новую. И, в какой-то мере, меня теперь даже пугало, что я могу просто проснуться в своем прежнем болезненном теле. Изуку, давай за стол, вырвал меня из размышлений голос Инка. Ох, и я уже чувствую приятный запах свиной котлеты. Да, мам, присев, хлопаю себя по щекам, как бы, приводя себя в чувство, после чего поднимаюсь и спешу на кухню. Ой, только помой руки, строго нахмурилась женщина. Да, конечно, прямо тут на кухне и помыл, после чего занял место за столом. Инка же и сама села рядом, взяв свою порцию. Ей явно нравилось ужинать с сыном за одним столом. И, честно говоря, я даже почувствовал некоторую неловкость в связи с этим обстоятельством. Я ведь не ее сын. Или, все же, хмм. И, опустив взгляд, решаю сосредоточиться на еде. Ам, ау. Похоже, любовь Изуку к этому блюду передалась мне. Нет, это и правда было чудесно. Сочная свиная отбивная, прекрасная прожарка и рис со специями. А может, я просто так проголодался, но свою порцию смолотил я быстро. Спасибо, мама, это было очень вкусно. Ну это, смущенно улыбнулась женщина. Я же знаю, что тебе это нравится. А есть еще, да, в рисоварке еще осталось немного риса и котлета на плите. Спасибо. О, мне несложно лишний раз похвалить Инка, а ей, похоже, это очень приятно. И, если меня так всегда будут здесь кормить, то, пожалуй, я даже останусь в этом доме. Может, не так уж и плохо будет поиграть роль ее сына какое-то время. В общем, это был отличный ужин. Сынка, мы особо не говорили, когда я ем, я глух и нем. Ну а потом, сославшись на усталость, я просто отправился в свою комнату, готовиться ко сну. Да, новая порция странных ощущений. Было и правда необычно снова почувствовать себя подростком, на попечении родителей. В какой-то мере, это даже весьма приятное ощущение, когда заботы взрослых остались где-то там, вообще в другом мире. Ну, знаете, пока вы ребенок, вы хотите поскорее вырасти, пойти в школу, а потом на работу. Но, взрослее, многие не отказались бы снова вернуться в детство, в свои школьные годы, или вообще в детский садик. По сравнению со взрослыми проблемами, жизнь обычного ребенка кажется просто беззаботной. И вот, я снова школьник, а это неплохо. Кстати, я весь какой-то пыльный слишком долго лежал на грязной крыше. В общем, решил перед сном принять душ, и уже в ванной комнате несколько придирчиво осмотрел свое тело без одежды. Ну, Изуку был не совсем пропащим, не дистрофиком и не толстяком, но и хорошей формой это не назовешь. Это, кстати, довольно странная черта его личности. Он так сильно восхищался героями, так хотел быть на них похожим, но, при этом, он совершенно ничего для этого не делал. Парень мог бы заняться тренировкой, даже без причуды, просто прокачанное тело было бы полезно, если бы он действительно стал беспричудным героем, который полагается на различное геройское оборудование, ну, как какой-нибудь Бэтмен. Но Изуку этого не делал, он словно купался в жалости к самому себе, и, несмотря на крики о своей мечте быть героем, внутренне он уже поставил на себе крест, что без причуды ему ни на что надеяться. Все же, мнение окружающих на него сильно давило, но, его все равно восторгала героика, как фаната. Просто, он считал действительно невозможным причислить себя к этим героям нигде, кроме как в своих фантазиях. Возможно, это даже не столько заскок Мидори, сколько влияние общества, что превозносит причуды. Ох, ладно. Встряхнув головой, я просто зашел под душ и по-быстрому сполоснулся, а потом уже переоделся в чистую пижаму, устроился на кровати и не смог заснуть. Серьезно, моя жизнь вот так круто переменилась, как тут можно заснуть? Голову лихорадит от мечущихся мыслей, и, усмехнувшись, я поднимаю в воздух коллекционную фигурку всемогущего. О, комната Изуку была просто завалена подобным хламом. Это уже даже не увлечение, а какой-то фанатизм. Плакаты, одежда, игрушки, фигурки, все здесь просто кричит о культе всемогущего. Надо проверить, нет ли у него в тайнике надувной секс-куклы всемогущего. Думаю, если я тут останусь, то нужно постепенно изменить стиль комнаты. А пока я просто игрался с новым квирком. Хэйнэн, это не так просто, как выглядело со стороны. Я вспоминаю, в детстве Изуку часто видел, как Инка пользуется своей причудой. Во время готовки, уборки, вообще, она свободно использовала свой квирк в быту, ведь это было удобно. Но, позже она перестала это делать. После того, как ее ребенок оказался беспричудным, ей, похоже, стало неловко пользоваться квирком при Изуку. А когда она это делала, то выглядела виноватой. Да, возможно, мне стоит потом поговорить с ней на эту тему. Опять же, если я останусь здесь сынка, возвращаясь же к телекинезу, вместе с самой причудой мне, кажется, частично передался и опыт ее использования. По крайней мере, имелось некое интуитивное понимание, как вообще пользоваться этой силой. Но, в то же время, мне явно не хватало реального опыта и сноровки, который имелся у оригинального пользователя этой причуды. Скажем, если представить квирк как умение игрового персонажа, и у этого умения может быть уровень в смысле, не силы, а навыка использования, тогда у Инка будет, скажем, 10-й уровень в навыке пользования своей причудой, а у меня где-то 3-й. И, собственно, я так и игрался с телекинезом, пока не потратил на это все силы. Эта причуда при использовании также вызывает усталость, как и обычная физическая активность. Тем не менее, после этого я все еще не мог просто взять и заснуть. Достал свой смартфон и вышел в сеть. Хэймэм, память Мидории подсказывала мне то, что я хотел узнать. И по этим наводкам я находил в интернете информацию по различным героям. Было бы неплохо скопировать их причуды. Хэймэм, а смогу ли я скопировать причуду всемогущего? Ну, в любом случае, я к нему не полезу сразу. Сначала следует освоиться, накопить побольше мощных причуд, привыкнуть к ним, и только потом, возможно, будет возможность подобраться к боссу качалки. И, так, я провел в телефоне большую часть ночи, пока он не разрядился. А там уже и утро наступило, чтоб его. Сна все еще не в одном глазу, но я понимал, что уже скоро, как раз, когда придет время уроков, меня начнет клонить в сон. Это сейчас я все еще на нервах весь, но, ох, ладно, спать все равно не хотелось, потому я поднялся, но свет не включал. Кстати, а где мой школьный портфель? Да, кажется, он остался где-то на крыше школы, где его оставил сам Деку. А Инка вчера не обратила на это внимания из-за волнения. Вот так я и раннее утро провел на нервах и в размышлениях. Слышал, как встала и начала ходить по дому Инка, а сам поставил смартфон на зарядку. Когда же женщина направилась в мою комнату, что было понятно по звуку ее шагов, я включил свет и начал быстро переодеваться в школьную форму. «Изуку, ты проснулся?» – спросила она с той стороны двери, вежливо постучавшись. «Да, я одеваюсь, мам». «Хорошо, я приготовлю завтрак. Спускайся, как будешь готов». «Да, мам». «Что же, переодевшись и умывшись, я выждал некоторое время и, когда уже по запаху понял, что завтрак готов, быстро спустился вниз. «С добрым утром, мам». После чего быстро смолотил яичницу с тостами и постарался сбежать из дома быстрее, чем Инка что-то неладное заподозрит. Мне совсем не хотелось объясняться с ней по поводу пропавшего портфеля, а посетив школу, я надеялся его найти. Все, я побежал. Так что, быстро попрощавшись, я просто сбежал поскорее. Счастливого. Инка даже не успела нормально проводить меня, как она обычно это делает. Я уже бежал по улице, когда она выглянула из дома и, полагаю, она так и не заметила, что я был без портфеля. Ну а, пробежав достаточно, можно было и успокоиться. С дороги дерьмоид, раздался громкий вопль, и, я моментально понял, что это было обращение ко мне. Тело само вздрогнуло, и я отшатнулся в сторону. «Какого хрена ты опять идешь этой дорогой, Деку?» Яростно выпучил на меня глаза Бакугол, блондин с торчащими иглами волосами. Его лицо недовольно кривилось, и в целом он выглядел так, словно едва сдерживает гнев. «Просто иду в школу, пожимаю плечами. Ты охренел?» – вспылил Кацуки, и резко приблизившись, схватил меня за ворот. Это было даже как-то привычно, для Изуку подобное поведение Бакугоу было в порядке вещей. Но, в то же время, меня его реакция удивила. Он правда такой неадекватный, тем не менее, когда он схватил меня, я сам схватился за предплечье Бакугоу. «Какого ты меня хватаешь, урод?» – отпихнул он меня, а я с шоком осознавал, что просто не успел скопировать его причуду. Как оказалось, для этого моим молниям нужно хотя бы несколько продолжительных секунд, чтобы сделать свое дело. Может, ты просто пойдешь дальше сам? Ты че, еще указываешь мне, говноед? Нет, он правда раздражает. И чего прицепился? Не зли меня, Деку. Я же тебя убью, сука. С чего ты вообще решил, что можешь идти со мной одной дорогой? Ты нормальный? Кацуки выпучил глаза еще сильнее. Ясно, ненормальный. Ну все, сдохни. И он просто взорвался, как в буквальном, так и в переносном смысле. Я пытался уйти назад, но этот пацан одним рывком приблизился и от души зарядил кулаком мне под дых, после чего раздался хлопок небольшого взрыва, и меня отбросило назад с огромной силой. В ушах зазвенело, а внутренности будто скрутило миксером, и я даже вздохнуть не мог. Легкие просто отказывались принимать воздух. «Ты тупое ничтожество, не имеешь права даже находиться рядом со мной, кусок дерьма, гахаха, сдохни, черт». Мне в ребра врезался кроссовок Бакугоу, а я зачем-то схватил его за ногу и навалился на парня. И это при том, что даже собственное тело чувствовалось, словно кусок ваты. «Ах ты, ублюдок!» Кацуки, конечно, потерял равновесие, свалился на землю, да вот только на этом все мои подвиги закончились. Теперь мне прилетело уже в ухо коленом, потом по спине, и бил этот придурок от души, выбивая из меня весь дух. Я уже и не соображал ничего, кое-как свернулся калачиком и, кажется, в какой-то момент, даже сознание потерял, просто не мог вздохнуть и вырубился. «Эй!» С трудом, легкие наполнялись воздухом. «Эй, ты в порядке?» «Хаша, что?» Кое-как выдохнул я, от болезненного спазма глаза заслезились, и из-за этого я увидел лишь размытый силуэт. «Ты же тот беспричудный, из нашей школы!» Снова заговорил какой-то парень. «Эй, возьми мою руку!» «Ха, да, спасибо!» Взявшись за протянутую ладонь, Я кое-как поднялся. «Ладно, меня это не касается», — отступил от меня школьник. И с чувством выполненного долга он быстрым шагом направился в сторону школы. «Ну да, связываться с Деку, значит войти в зону внимания Бакугоу. А его, в общем-то, вся школа побаивается. И, должен признать, есть за что. Он, черт побери, просто ходячая бомба, начиненная злобой. Ох, как же у меня теперь все болит. Ребра болят, голова болит, руки и даже ноги. Особенно правое бедро, по которому, похоже, пришлось несколько неслабых ударов. Но, стоит отметить, что Кацуки знал, как и куда бить, чтобы хорошо отделать человека, но не покалечить его. А я сейчас и правда чувствовал себя отбивной. Из-за боли в ноге еще и прихрамывал. Так я добрался до моста и просто расселся под ним, не торопясь в школу. Кхех, смотрю на свои ладони. Яркие вспышки, словно бенгальские огоньки. И это так, баловство. Я чувствовал, что могу устроить гораздо более мощный взрыв. Да, черт возьми, я получил эту причуду, когда повалил Кацуки, когда он меня колотил, но я еще держал его, у моего кверка было достаточно времени, чтобы сделать свое дело. Но теперь я столкнулся с первым недостатком своей способности, а именно мне не удалось сразу использовать новую причуду. Это как, ну, опять игровые ассоциации. Помню, в одной игре была такая фишка: ты можешь приобретать новые умения, но чтобы они работали, их нужно поместить в специальные слоты. Так вот, у меня было уже две скопированные причуды, но использовать я мог только ту, которую, как бы, активировал, интегрировал в свое тело. И, чтобы использовать новую, старую необходимо, как бы, свернуть и поместить в некое хранилище моего собственного кверка. И эти действия требуют некоторого времени и концентрации, не больше 10 секунд, но, все же, это несколько отрезвляет, показывая, что моя способность не такая уж имба, как мне казалось. У того злодея из сериала, кажется, такой проблемы не было. Он даже мог использовать несколько кверков одновременно. Ох, ладно, я уже пришел в себя, даже не было ощущения, словно внутренности превратились в кашу. Черт возьми, я буду не я, если со своим кверком как-нибудь не отплачу Кацуки. Но, пока не надо нарываться. Да, блин, лучше вообще не показываться ему на глаза, пока я сам не смогу его отделать. С нынешними силами меня просто отделают как отбивную. И, я не какой-то гений манипуляций, который мог бы просчитать сложный план мести. Мне просто нужны подходящие причуды. Хмм, интересно. Когда я снова интегрировал причуду телекинеза, то почувствовал, что кверк стал сильнее. Не намного, но достаточно, чтобы это можно было ощутить. Кажется, словно спящая причуда взрыва, в какой-то мере, поддерживала причуду телекинеза, усиливая ее. Значит, чем больше я соберу причуд, тем мощнее будет активный кверк. Просто отлично. И, кстати, теперь я также чувствую, что могу просто стереть спящую причуду. Ранее я не ощущал этого, пока у меня был только телекинез, так как он все время был в активном слоте. Значит, если мне понадобится место под новую причуду, то я смогу просто избавиться от старой. Но, в любом случае, пока что у меня еще хватает места и надо бы собрать еще кверков. Пока не найду что-нибудь действительно особенное, сойдут и посредственные причуды. Просто хочется уже реализовать хоть немного потенциал своего. Хмм, а как мне назвать свою первичную причуду? Есть один за всех и все на одного, но, пожалуй, я не буду связывать свой кверк с этими вариантами. Может, просто копирование, банально, но достаточно точно. Или же причуда коллекционер, нее, какой-то дешевый пафос. Хмм, пересмешник, нет, тоже ерунда какая-то. Ладно, отложу это на потом, а сейчас у меня есть идея, где можно раздобыть побольше причуд. Глава 2. План развития. От этого аж дух захватывает. Черт возьми, просто прокатиться на метро в час пик, это была превосходная идея. Мне практически ничего не нужно было делать, просто зашел в вагон на станции и медленно протискивался через кучу набитых внутрь людей. Да, порой мне прилетало чьим-то локтем, но это такая мелочь, по сути. И здесь я даже мог попривередничать. То есть я сканировал причуды людей, которых касался, после чего шел дальше, в поисках более интересных причуд, не размениваясь на бесполезные кверки. Ну, вообще, даже для глупых и слабых причуд можно найти применение, но я решил копировать только то, что может пригодиться даже без серьезной сноровки. По крайней мере сейчас. И так я выяснил некоторые детали. Причуды могут различаться по силе. И чем мощнее причуда, тем больше мне нужно времени, чтобы скопировать ее. Пока, самый долгий срок был около 10 секунд. А еще, я также понял, что среди толпы простых людей можно найти обладателей действительно полезных квирков. Не то чтобы прямо особо мощных, но неплохих. Просто, не все пользователи сильных причуд стремятся стать героями или злодеями, многих вполне устраивает обычная мирная жизнь. Ну а закон, как бы, запрещает использование причуд в общественных местах. Вдобавок, большинство причуд можно натренировать, прямо как мышцы, сделав их сильнее. Но далеко не все этим занимаются. Также, я решил проверить возможность повторного копирования, то есть стереть позаимствованную причуду, а потом снова ее скопировать. И, никаких проблем. Значит, если что, я смогу вернуть утраченный квирк. Хотя, на самом деле, если я буду стирать причуды, то, скорее всего, ради более мощных аналогов, так что, вряд ли мне понадобится повторное копирование. Постепенно я находил интересные квирки, которые добавлял в свою коллекцию, и, так росло некоторое чувство насыщения, пока я не понял, что все, предел уже близко. Это было даже несколько разочаровывающе, потому что я собрал всего-то 7 причуд, когда ощутил, что уже не могу больше, хватит. И, спустя пару часов поездки, я вывалился из давки вагона весь взмокший от пота. Это было душное приключение, но, пожалуй, оно того стоило. Ох, вяло проковылив к свободной лавке на станции, я расселся там и запрокинул голову назад. Это было похоже на тяжесть в животе от переедания, только не в животе, а словно в самой моей душе. И, пожалуй, пора разобраться с тем, что я собрал. Теперь в моем архиве было 7 копий причуд. Телекинесинка, взрывы Бакугол. Потом шла причуда, которую я окрестил как бессонницу. Она позволяет высыпаться за вдвое меньший срок. То есть, если обычному человеку нужно 8 часов на сон, то с этой причудой хватит и 4. Можно активировать ее перед сном и быстро высыпаться. И, более того, другие причуды усиливали бессонницу, и если ее начальная форма позволяла выспаться за 4 часа, то усиленная версия сокращала это время, кажется, где-то до 3 часов, точно не скажу, нужно это проверить. Четвертой причудой стали кошачьи глазки. Она меняет строение глаз, позволяя лучше видеть в темноте. Не то чтобы прямо особо мощная сила, но пусть будет. Это получше умение выделять больше соплей из носа. Да, такую причуду я тоже находил, но копировать ее не стал. Пятый квирк – усиление. Простое и банальное повышение физической силы мышц в несколько раз. Правда, временное, да еще и быстро накапливает усталость. Но, все равно, может пригодиться. Тем более, что вместе с силой, эта причуда также пассивно повышает прочность тела, чтобы пользователь квирка не переломал сам себе кости возросшей силой. На самом деле, пользователь этой причуды мог бы неплохо продвинуться в карьере героя, было бы желание. Но, в то же время, эта способность не была настолько уж сильной, чтобы равняться с топовыми квирками, о которых мне известно. Это, наверное, даже не 1% от силы всемогущего, так, капелька, жалкая доля от 1%. Теперь, шестой квирк, регенерация. И, опять же, это не взрывная регенерация, позволяющая отращивать новые конечности за считанные минуты. Да и не мог я точно определить все характеристики такой причуды, чувствовал лишь то, что она как-то улучшает естественную способность организма к самовосстановлению. Хотя, когда я провел ее интеграцию, стало чуть понятнее. Я прямо почувствовал, как клетки моего тела зашевелились. Всего пара мгновений, и серия веридиановых искр, струящихся под кожей, и до меня доходит осознание причуды. Удобно, когда твой копирующий квирк еще и анализирует другие причуды. Ну, собственно, это причуда регенерации, похоже, создает в моем теле что-то вроде запаса стволовых клеток, или чего-то похожего, способна заменить любые поврежденные клетки организма. Возможно, эта причуда даже может восстановить утраченные конечности, не быстро, но, возможно. И, это отличная причуда, в общем-то, не геройского типа, но очевидно полезная. И, наконец, последняя скопированная мной причуда – камень. Я получил этот квирк от человека, похожего на существо из комиксов Марвел, то есть здоровый такой каменный бугай. От нее так и веяло некоторой монументальностью и, полагаю, при интеграции этой причуды мое тело должно трансформироваться, превращаясь в подобие каменного элементаля. Но это еще стоит проверить, и, на самом деле, я даже как-то опасаюсь использовать подобную причуду. А вдруг превращение будет болезненным, или же я потом не смогу вернуть себе прежний облик? В общем, экспериментировать с этой силой было несколько боязно. Но, думаю, это необходимо. Я должен понять, могу ли я свободно использовать причуды подобного типа. Потому я не хотел отказываться от такой возможности. Но, сначала проверю кошачьи глазки. Они ведь тоже принадлежат к типу мутаций. Эти причуды не предполагают превращение, но, я ведь могу, как бы, отключать свои причуды. Тем временем, мне уже стало полегче. То есть, чувство насыщения перестало быть столь тяжелым. Просто нужно было подождать, пока причуды усвоятся. Хотя, я был готов стереть одну из них, но этого не потребовалось. И теперь, поднявшись с места, я покинул станцию, чтобы побродить по району. Искал безлюдное место и, пусть не сразу, но нашел заброшенное здание на окраине, рядом с лесом. Судя по виду, тут еще недавно был пожар, но пока здание еще не восстановили. А прямо сейчас тут и не было никого, даже бездомных. Вот я и решил испытать тут новые причуды. Первым же делом применил кошачьи глаза, и через пару секунд они действительно стали лучше видеть в темноте. Хмм, но не в полной. Глаза просто лучше улавливают свет и даже слабого его источника достаточно для довольно хорошего зрения в таком полумраке, где обычный человек даже очертания предметов с трудом различит, но в полной темноте они уже не видят. Так, а теперь, посмотрим. Я свернул эту причуду, вернув на активную позицию телекинез. Собственно, после этого я уже почувствовал изменения, но, все же, решил удостовериться, и сфотографировал свое лицо с помощью смартфона. Глаза и правда вернулись в норму, а значит и высока вероятность, что использование причуды камня можно обратить вспять. Но, все равно, следующей причудой я решил испытать усиление. О, это было потрясающее ощущение, когда чистая энергия наполняет твои мышцы. Хочется бегать, носиться туда-сюда, размахивать кулаками. И, не сдержав этот порыв, я врезал кулаком по кирпичной стене. Ауч! Это было больно, но, я выбил кусок кирпича из стены, и сам удар ощущался довольно сильно. Только, кожу на костяшках пальцев содрал не слабо. Тем не менее, если бы не пассивное укрепление, наверное, таким ударом я бы себе мог кости поломать. Ладно, а теперь, собравшись с мыслями, я начал интеграцию седьмой причуды, и, сразу же почувствовал себя так, будто внутри все превращается в дерево. Все тело охватил жар, закружилась голова. Я припал на колено, но в пол врезался уже камень. Растянув одежду, я прибавил в массе и весе, кожа потемнела и потрескалась, создавая каменистый узор. И я уже был в норме. Хотя ощущения так и остались деревянными, но я точно ощущал себя прочнее. Да и физическая сила определенно возросла. А теперь обратно. Проскрежетал мой голос, словно треск крошащегося камня. После чего я начал свертывание причуды, и метаморфозы моего тела действительно пошли вспять. Не больше десятка секунд, и я снова выгляжу обычным человеком, а не каменным существом. Просто отлично. И, наконец, я просто не удержался, и вернулся ко второй скопированной причуде. Взрыв. Ох, немного неприятно. Этот квирк, по сути, не создавал сами взрывы. Он изменял биохимию пользователя, заставляя его ладони выделять взрывчатое вещество, вместо обычного пота. При этом квирк также усиливал это самое выделение. То есть это значит, что у Кацуки ладошки должны потеть чуть ли не постоянно. Может, поэтому он такой злой? Каждый раз, когда хочет подрочить от трения, у него ладони должны взрываться. Если так, его остается только пожалеть. Тем временем, выставив руку, я поднапрягся и задействовал фактор причуды, усилив выделение вещества. Капли пота на ладони начали шипеть, а потом, бах, рука дернулась рывком, и в моей ладони вспыхнул яркий цветок взрыва. Это и правда впечатляет. Хотя, получилось не так круто, как это делает Бакугоу. Несмотря на то, что сама причуда была усилена, мне явно не хватало сноровки. Возможно, какие-то хитрости использования, позволяющие выжать из причуды более мощные взрывы. А потом я сложил пальцы в подобие трубки и приложил ее к ладони второй руки. Гахаха. И еще более мощный взрыв, который вырвался вперед, словно снаряд, создавая мощный импульс. Меня самого чуть отбросило назад, и из-за неожиданности я не удержал равновесия, шлепнувшись на задницу. Да, когда ты пользуешься причудой с самого детства, то привыкаешь к ней и набираешь достаточно опыта, чтобы делать это гораздо лучше того, кто просто только что получил эту причуду каким-то обходным путем. Но, ладно, пока закончим на этом. Вернув на место квирк телекинеза, я направился обратно к метро. «Держите вора!» Слышу крик, стоило только вернуться на людную улицу. «Хэймэм!» Оглянувшись, вижу, как сквозь толпу вырывается какой-то парень, похожий на гигантского хомяка. И, не то чтобы у меня была причина вмешиваться, но мне просто захотелось испытать свои новые возможности. Бах! И парень падает, споткнувшись о невидимую подножку. Я с помощью телекинеза схватил его за ногу и дернул назад. Вот хомяк и навернулся, расшибив лицо об асфальт. «Ха-ха-ха, вот же неудачник!» Рассмеялся кто-то в толпе. «Да ладно, я отправился дальше». И, потерев ребра, снова произвел замену причуд, активировав регенерацию. Мое тело все еще переживало последствия живого знакомства с другом детства Мидори. И, спрятав руки в карманах, я вновь сажусь на метро, а мой мозг прокручивает в мыслях возможные варианты мести. Да, я всерьез хотел отплатить подрывному гаденышу. Не сегодня, пожалуй, но я отплачу ему. А пока, собственно, я долго возился с причудами, уже и вечер скоро, а пока еще вернулся в свой район. Наверное, Бакугоу уже давно вернулся домой, как и многие другие ученики. Я же только сейчас решил добраться до самой школы. Мне все еще нужно было отыскать свой портфель. Да, стоило ожидать. Выдаю обреченный вздох. Я нашел его, только не там, где, вероятно, оставил, а в одном из школьных туалетов. Черный портфель был смят и наполовину протиснут в унитаз, весь мокрый и грязный, да еще и вонял мочой. Особенно неприятно от того, что я даже не знаю, кто это сделал. Да много кто мог. И так я даже не знаю, кому мстить. И, не то чтобы я был по-настоящему зол, я не воспринимал этот портфель своим, это вещь Изуку. Но, все же, теперь я на его месте, а человек я, пожалуй, довольно мстительный. Фу, мерзость. Поморщился я, доставая портфель, после чего вывалил из него промокшие тетради и учебники, а сам портфель закинул в раковину и пустил воду. Хоть сполосну его, тетради же можно было выбросить. А вот учебники, пусть и испортились, но еще могут быть использованы. А вообще, забрав портфель, я просто выбросил его в мусорку, и туда же направил учебники, а подписанные тетради просто смысл в унитаз, после чего так и отправился домой. Но по пути сделал немалый крюк, чтобы пройти возле знакомого канцелярского магазина. К этому времени уже вечерело, людей вокруг не так много. Ну а в самом магазине вдруг совершенно случайно рухнул один стеллаж с различными товарами: карандаши, ручки, скрепки и прочая всячина. Продавец, естественно, отвлекся на все это и не заметил, как из соседнего отдела пропал один школьный портфель. Я его даже не то чтобы втихаря украл, просто взял и ушел с невозмутимым видом, словно ничего и не было, а это вообще мой собственный портфель. Была мысль еще и кассу обчистить, взломать ее телекинезом и вытащить деньги, но у меня на такой фокус контроля причуды не хватит. Так что, когда я заглянул в книжный магазин, то копии испорченных учебников пришлось покупать уже на свои деньги. Провернуть там тот же фокус с отвлечением внимания было сложнее, да и свидетелей оказалось больше. Ну а дома, Изуку, ты опять пришел поздно. Встретила меня обеспокоенная Инка. Ох, прости, мам, слабо улыбнулся я. Просто задумался над бренностью бытия и значимостью человека во вселенной. Что, можно покушать? Да, конечно. Проходи, я сейчас приготовлю твое любимое. Заулыбалась женщина. Вот и отлично. И, пока она занималась готовкой, я включил компьютер в своей комнате, переоделся, а потом залез в интернет. Была кое-какая информация, которую я хотел найти, а именно, знакомых мне сериальных персонажей. Я ведь, как бы, умер за просмотром аниме, так что еще отлично помнил даже имена некоторых личностей. А сейчас такое время, почти у любого человека есть страница в хоть какой-нибудь соцсети. Так что, это было даже неудивительно, когда среди нескольких десятков Хитоши Шинса, я нашел страницу подозрительного знакомого парня, бледный, с синяками под глазами, и сумасшедшей прической фиолетовых волос. Причуда на странице не указана, зато есть название школы. Хэймэм, средняя школа Набу, где это? Да, удивительный квирк контроля разума, с которым я мог бы так развернуться. Но вот добраться до него оказалось не так-то просто. Да, я нашел того самого парня с причудой промывки мозгов, но живет он на острове Набу, Это достаточно удаленный от японского архипелага остров в Китайском море. Просто на электричке туда за пару часов не доедешь, нужно добираться на корабле. И, даже так, поездка займет не меньше недели. Около суток на поезде до побережья, а оттуда уже морским транспортом. Я же пока под родительским надзором, Инка тревогу бить начнет, пропади я хотя бы на день. Эх, ладно. Вздохнув, я написал Хитоши сообщение, мол, интересно пообщаться. Может, вызнаю побольше информации и как-нибудь выловлю его. Мне ведь достаточно просто руку парню пожать, чтобы получить его причуду. Ну а пока посмотрю информацию и по другим личностям, чьи квирки мне хотелось бы заполучить. Хэймэм, так, что здесь у нас? Мама Яйоразу. Причуда созидания, позволяющая создавать практически любые неживые объекты из собственного жира. И судя по тому, как это выглядело в сериале, то коэффициент преобразования довольно велик. Но, так же как и с Шинса, до нее будет трудно добраться. Только не из-за удаленности. Девушка из богатой семьи и учится в частной школе для девочек, и всегда под присмотром. Даже просто пожать ей руку для незнакомца будет непростой задачей. И, на самом деле, это практически единственная причуда среди учеников Академии из сериала, которую я хотел бы заполучить. Остальные способности не так уж и впечатляют. Собственно, я даже не собирался тренировать причуду Бакугоу, потому что планировал в будущем урвать способность получше. А хотя, нет, еще есть девочка-невидимка. Хоть она сама не может отключить свою причуду, но я-то ведь смогу. Так что, причуда невидимости видится весьма полезной. Но, что самое интересное, я без проблем нашел в интернете страничку Тору Хагакури. Вполне себе обычная школьница, и живет в соседнем городе. Можно добраться за пару часов на скоростном поезде. Правда, точный адрес не указан, только город. Но она указала свою школу, так что, если постараться, можно найти. А еще, стоит обратить внимание на прогероев. В воображении я уже представил, как подхожу к такому герою, словно фанат и прошу пожать руку. Чем не план, можно попробовать. И тут стоит определиться с целями. Итак, ястреб, молодой герой, который не так давно приступил к профессиональной деятельности, но уже вырвался в топовую десятку. Вроде бы, его причуда это просто крылья, но, на самом деле, это не просто крылья. Шутка ли, он может управлять своими перьями в некой форме телекинеза. Сразу десятки и сотни перьев, которые могут цеплять и поднимать людей в воздух, становиться острыми, словно кинжалы, ну и, конечно, с их помощью можно неплохо летать. Причуда весьма многогранна и интересна. Сотриголова, он же Ластик и Стерка, не особо известный герой, но и по нему можно найти информацию. Причуда, блокирующая фактор причуд у других людей. Хотя, блокирует только типы превращения и излучения, не влияя на квирки мутаций. Но, тоже неплохо. О, и Полночь, квирк, создающий усыпляющий газ, просто отличная возможность. Кстати, чуть не забыл про Старателя. Его огненный квирк крайне мощный. Пусть и со своими недостатками, но, если получится, стоит попробовать его скопировать. Странный герой топ-джинс, очень странный, но причуда, управляющая нитями, с помощью которой можно контролировать почти любую одежду, это неплохо. Тем не менее, этим квирком даже главный гад побрезговал, указав на то, что она требует огромной сноровки. Да и, если честно, она не особо впечатляла, как и способности многих других героев. У многих из них не такие уж и крутые причуды, просто они научились их использовать множеством отличных способов, развив потрясающие навыки. Я же ищу изначально мощные причуды. Вот, например, героиня 13-я, способная создавать черные дыры. Ну, похоже на то, не совсем понятно, как именно она это делает. И, возможно, этот скафандр в качестве костюма нужен ей для контроля собственной причуды. А погодите. Когда я начал более углубленно искать информацию по героям, то поисковик как-то сам собой вывел меня на эту личность. Этого парня в сериале не было, но, кажется, он довольно знаменит в этом мире. Капитан Селебрити, известный американский прогерой, который недавно прибыл в Японию. И, заинтересовавшись, я уже хотел было включить видео. Изуку, кушать. А, да, сейчас, мам, отозвался я. В общем, к сбору информации я вернулся только после ужина. И, наконец, запуская одно из первых попавшихся видео про подвиги этого капитана, ау, я был впечатлен, что у него за причуда. Этот парень одной рукой, Черт возьми, держал самолет, он умеет летать, и очень быстро. Да как блин, он был не упомянут в сериале. Да, он тот еще позер, обожающий камеру, но, блин, этот парень способен побороться за титул босса качалки. Я понял, что хочу получить эту причуду, но, здесь уже нельзя терять времени, он ведь может вернуться в свою Америку в любое время, следует поспешить. И, кстати, где он сейчас обретается? Временный офис в Токио. Хэймэм, герой довольно активный, постоянно где-то летает и что-то делает, стараясь оставаться в объективах камер. Похоже, просто добраться до него будет проблемой. Но вот если окажусь рядом, он вряд ли откажет пожать руку фанату, селебрити любит играть на публику. Так, а чего он вообще? Ау, в Америке он действительно известен, но не столько как герой, а как скандальная личность. Американцы больше обсуждают не его позерские подвиги, а очередные иски на тему сексуальных домогательств. И еще семейный скандал. Парень явно любит общество прекрасных дам. Но, в любом случае, мои планы это не меняют. Я все еще хочу заполучить его причуду. И, судя по тому, как он летает и сражается, это, вероятно, очень мощная форма тактильного телекинеза. Несмотря на мощные мускулы, тяжести он поднимает без видимых усилий и то, как он держит сами предметы, наталкивает на мысли о телекинезе. Кстати, а ведь с его причудой я смог бы уже своими силами долететь до острова Набу, чтобы скопировать причуду Хитоши. Вот и складывается уже план на ближайшее время. Скопировать причуду Кристофера Скайнлайна, освоиться с ней, и потом отправиться за причудой контроля разума. И уже с ними без проблем можно познакомиться с мама. Хотя, подождем с ней, сначала достану квирк невидимости. Эй, а еще с контролем разума я мог бы замахнуться уже и на причуды злодеев. Хотя, злодеев отыскать будет сложнее, они-то не ведут странички в соцсетях и предпочитают сохранять анонимность. Хотя, я ввел в поисковик фразу «8 заветов смерти», да блин, и сразу же обрадовался. Они даже особо и не скрываются. Найти Кая Чисаки, также известного как Восстановитель, оказалось совершенно несложно. Хотя, тут еще на месте смотреть надо. Но, собственно, его причуда привлекала меня даже сильнее сотворения мама. Не помню, как она называется, рекомбинирование, кажется. В общем, он может расщеплять материю на атомы и собирать ее заново. Этот парень может буквально разобрать человека и пересобрать его, полностью здоровым, исцелить рак, или же просто превратить врага в кровавую лужу. Крайне многогранная способность, и, вероятно, очень сложна в контроле. Но это тот случай, когда результат стоит усилий. А вот найти Лигу злодеев будет сложнее, они куда более скрытные. Да и не факт, что они уже сформированы. Вроде бы, сама команда появилась уже в сериале. Меня же интересуют причуды Фейспалма, который может расщеплять материю прикосновением, и сила Курагири, туманного бармена с причудой телепортации. О, а еще интересен квирк Твайса, который умел создавать дубликаты людей. Ах, день был активным, а я ведь еще и прошлой ночью вообще не спал. И, несмотря на сильное волнение, сейчас я был уже слишком уставшим, чтобы дальше так же бодрствовать. Изуку, отключение. Пробормотал я, выключив компьютер и присев на кровать. Хотел было переодеться, но, немножко прилег и даже не заметил, как заснул. А утром моя причуда преподнесла мне просто шикарнейший сюрприз. Глава 3. Конфликт. Знаете, по мере использования пользователи квирков учатся лучше применять свои способности. А сами квирки развиваются, так же, как при физических нагрузках прокачиваются мышцы. И вот, я только начал использовать свою причуду. Я думал, что имея коллекцию квирков, одновременно могу использовать только один. Но, когда я проснулся сегодня утром, то почувствовал себя немного иначе. За ночь мое тело лучше адаптировалось к причуде копирования. И теперь, хех, оскалившись, я смотрел, как пот лопается маленькими взрывами в моей ладони, в то время как второй рукой я контролировал телекинез, держа в воздухе свой новенький школьный портфель, поддерживая и сдерживая притяжение. Да, теперь я мог интегрировать сразу две причуды, и общий резерв тоже увеличился, судя по ощущениям. По крайней мере, еще парочку новых квирков я точно могу присвоить, не стирая старые. Ха-ха-ха, просто отлично. В гостиную я спускался с особым чувством довольства. Приятно ощущать рост собственной силы. Ну а после утренней проверки, я решил поставить в актив причуды усиления и регенерации. Все еще ребра побаливают после вчерашней встречи с Кацуки. Так что, этот квирк бесполезным не будет. Ну а усиление, помимо прочего, делает мой организм крепче в целом, что тоже очень неплохо. Изуку, ты уже проснулся? Встретила меня Инка на первом этаже. Да, а ты уже приготовила завтрак. Обрадовался я. Мам, ты чудо. Ох, женщина удивленно ахнула, когда я подскочил и крепко ее обнял. Просто, настроение было превосходным из-за эволюции причуды. Да и Инка, честно говоря, довольно милая и симпатичная женщина. Она не стройная и ни разу не спортивная. Даже можно сказать, что она себя несколько запустила, потолстела. Но это была не отталкивающая толстота, а скорее миловидная полнота, так что, ее все еще можно было считать довольно красивой. Так что и я с удовольствием ее обнял, такую мягкую и приятную. Ладно, быстро поем и в школу. И, да, сегодня я действительно отправился в школу. Пока что я не планировал ставить крест на своей новой жизни, как Мидори Изуку. А значит, лучше на уроках появляться. Тем более в Японии к этому относятся несколько строже, и мне еще нужно придумать, как объяснить свое вчерашнее отсутствие, чтобы при этом учитель не решил позвонить Инка и рассказать, какой я негодяй-прогульщик, а уже на улице. Отвали, карга, слышу вопль Бакугоу, и, не желая встречаться с ним сейчас, решаю немного подождать, пока этот помешанный уйдет вперед. Хотя, с причудой усиления, возможно, я бы и смог с ним подраться, но, честное слово, я не из тех, кто любит весь этот мордобой по-мужски, и от мести я не отказался, только сделаю я это иначе, и для Бакугоу это будет гораздо болезненнее, чем просто избиение. Тем более, даже с большей силой и прочностью, драться-то я все еще не умею, да и не следует мне подставляться с раскрытием причуды. Было бы мне лет 5, еще можно было сказать, что квирк просто запоздалый, но появление причуды в моем возрасте это уже само по себе странно. Нет, лучше пусть Изуку останется беспричудным парнем, тем более что становиться героем, как персонаж сериала, я совершенно точно не собирался. Я не собирался летать по стране и спасать всех подряд. Нет уж, своей причуде я найду иное применение, может не такое достойное, но куда более полезное лично для меня. В любом случае, сегодня до школы я добрался без проблем. Мидори, почему вчера ты отсутствовал на занятиях? Гневно вопрошал учитель. Ох, прошу прощения, вчера я так спешил, что запнулся, упал в реку, весь промок. Не мог же я прийти в школу весь мокрый, пока домой вернулся, переоделся. Учитель вздохнул. Возьмешь у старосты вчерашнее задание, как скажете. Было видно, что учителю совершенно не хотелось разбираться в детских проблемах. Что же, пусть так, я совсем не верил в то, что он мог бы их решить, не сделав еще хуже. Так что, наплевательское отношение учителя было мне даже на руку. Но, честное слово, тупость других детей начинала выводить из себя. Деку-деку, ха-ха, у тебя новый портфель. Гадко усмехаясь, подошел ко мне на перемене одноклассник. Бакугоу, что сидел у окна, лишь лениво взглянул в нашу сторону. О, Ямада, припомнил я его имя. Этот парень был одним из приятелей Кацуки. И, собственно, к издевательствам над Деку он присоединился с его подачи, а потом как-то взял и втянулся в это дело. Так это твоих рук дело. Право слово, я сначала подумал на Бакугоу, но он ведь не такой придурок, если ему что-то не нравится, он скажет это прямо и даст тебе по лицу, а не будет гадить из-под тишка, как трусливая девчонка. Говоря это, я еще и улыбался так вежливо. Че-че, опешил Ямада. Ублюдок, ты че, из ума выжил? Эй, Бакугоу, Деку совсем взорвался. Кацуки же сидел в стороне и даже не взорвался, а просто приподнял бровь в немом вопросе. Кажется, он еще не определился, офигевать ему или злиться. Ха-ха, ты что сразу побежал жаловаться Бакугоу? Уже откровенно развеселился я. Ты без него и слова сам сказать не можешь, он твой парень, ты что о себе возомнил, придурок, ты же ничтожество без причуды. Ох, какой же ты тупой, твоя причуда, это удлинение пальцев, лучше вообще быть без причуды, чем с таким убогим квирком. Че, если бы я мог выбирать причуду, то даже не посмотрел бы в сторону твоей. Ты должно быть совсем тупой, если гордишься такой пустышкой. Тут уже и сам Бакугоу подошел, врезав ладонью по моей парте. Деку, ты че, охерел совсем? О, Бакугоу, а что не так? Я обидел твою девушку, и перевожу взгляд на Ямаду. Ох, прости, я не хотел. ты, а тот аж побагровел. Слушай, мне это надоело, давай решим этот вопрос после уроков. Сейчас мне учиться надо. Чего? Встретимся за школой и я тебя отделаю. Смотрю на Ямаду. Ха-ха-ха, Деку, ты, рассмеялся Бакугоу. Ну, это ты для меня слишком крут, а с этим придурком я справлюсь. Если, конечно, вы не используете свой знаменитый геройский прием, трое на одного. Эй, придержи язык, говноед. А что не так? Да я и сам его урою, он же слабак, выдал Ямада. Отлично, тогда после школы, кивнул Бакугоу. Ну вот, влез в школьные разборки. И это я-то взрослый, что я вообще тут нагородил. Тем не менее, этот небольшой разговор облегчил мне жизнь до конца уроков, так как до этого времени Кацуки со своими припевалами ко мне даже не цеплялся. Ну а я сам больше сосредоточился на самой учебе. Как оказалось, мои школьные знания из прошлой жизни сильно заржавели. Удивительно, как мало школьных знаний нам нужно в жизни, что большая их часть просто забывается. Может, мне стоит поискать пользователя какой-нибудь интеллектуальной причуды, а тем временем, один урок сменялся другим и, наконец, настал час суда. Так ты наконец-то понял свое место, тупой Деку, что тебе не стать героем, выдал Бакугоу, грубо прихватив меня за плечо на выходе. Знаете, это как дружеские объятия, только более агрессивные. И, с чего он вообще решил, что я распрощался с той манией Изуку о становлении героем? Может, из-за грубости? Я ведь и правда беспричудный. Пожимаю плечами. Если я не могу справиться с школьным хулиганом, куда мне идти против реальных злодеев? Ты кого хулиганом назвал, урод? А ты разве не гордишься этим? Ты постоянно на всех орешь и избиваешь тех, кого считаешь слабее себя. Разве это не определение хулигана? Ты, блядь, совсем охренел, говноед? Я же тебя убью. Я с тобой драться не буду. Тогда сдохнешь. Слушай, а правда, чего ты так ко мне прицепился? Меня бесит твоя тупая рожа, урод. Так не смотри, в чем проблема. Не дыши рядом со мной, выродок. Ты же само подошел, чтобы подышать моим воздухом. Ну все, урод, ты напросился. Да, возомнил себя хитрейшим манипулятором. А потом взял и договорился до того, что Бакугоу в итоге наплевал на все условности и, стоило нам оказаться за школой, как на меня набросился уже не один Ямада, а вся компания. У меня же, собственно, даже не было возможности оставить поблизости телефон с камерой, чтобы все заснять. Можно было бы использовать это против этих придурков позже. Хотя, может, оно и к лучшему.